Друзья, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com. Вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, подготовка преподавателей. Это у нас выездной семинар «Кама-йога». Второй день, вторая часть. Значит, и давайте мы с вами обрисуем некую такую логику изложения кама-йоги. Ну, самое первое, давайте вспомним основную аксиоматику. Мы все с вами имеем то, что называется «наше высшее Я». Что это такое, откуда оно взялось? Объяснение следующее. Я сейчас буду быстро много пропускать, потому что мы об этом уже говорили. Абсолют по своему образу и подобию создал весь этот мир, в том числе и создал то, что называется наше высшее Я. И Абсолют сделал нас свободными. Значит, вопрос, а чем же мы тогда отличаемся от Абсолюта? С формальной точки зрения, знаете, такое логическое, можно дать такое объяснение. Абсолют вообще свободен, а мы также свободны, как Абсолют, но у нас нет предустановленного знания. То есть, грубо говоря, у нас нет знания ни о себе, ни о Абсолюте. Вот такую замечательную вещь сделал Абсолют, называется творением. Сделал это он с помощью Майи. У нас есть курс, соответственно, называется «Аксиоматика йоги». Хорошо бы книжку издать по аксиоматике йоги, и там объясняется, что с помощью Майи, как он это все делал, но получается у нас всех есть наше высшее Я, сделанное по образу и подобию Абсолюта. Но мы себя не осознаем, потому что нету изначального знания. И поэтому вся фактически наша эволюция представляет из того, что мы как бы преодолеваем Майю, преодолеваем покрывало неведения и познаем сами себя, и тем самым познаем Абсолют. То есть можно стремиться познать Абсолют, можно познать самого себя, но по сути дела это одно и то же. Звучит это как формулировка в йоге «Тат свам аси» – «Ты есть то», «Ты то еси», вот так можно можно это все озвучить. Значит, и получается следующая вещь, что вот такая жесткая концепция, что мы своего «я» не осознаем, но у нас есть проявления нашего «я». Эти проявления нашего «я», напомню, называются «прана» в трех своих ипостасях. Прана проявляется как сат-чит-ананда, или бытие, сознание, наслаждение. На этом семинаре мы с вами рассматриваем кама-йогу или йогу законных наслаждений. Так вот, я напоминаю вам, что законные наслаждения, все, которые вы когда-либо испытывали, они проистекают из вашего высшего «я», из вашей ананды. И чем больше ваше проявление, тем большую, как сказать, степень ананды вы можете испытывать. Поэтому по мере того, как вы занимаетесь йогой и преодолеваете пелену неведения Майи, ваши проявления, которые от вашего высшего «я» идут, становятся все больше, больше и больше, и, соответственно, ваш потенциал испытывать радость, счастье, наслаждение становится все больше, больше и больше. То есть в этом смысле... В этом смысле то, что идет, ну, когда мы идем по пути эволюции, мы раскрываем потенциал своего «я», и мы раскрываем потенциал своего внутреннего наслаждения, потенциал, ну, уже реального, да. Вот, и понятно, что йога, да, чем, напомню вам, законные наслаждения отличаются от незаконных наслаждений? Ответ такой формальный следующий. Есть наслаждения, испытывая которые, приводит к тому, что мы в большей степени преодолеваем пелену неведения и в большей степени познаем свое «я», и в большей степени осознаем и можем пользоваться изначальным могуществом или изначальной свободой, которую у нас есть, когда Абсолют нас сотворил. То есть, грубо говоря, все наслаждения можно поделить на две части. Одни ведут к тому, чтобы мы преодолевали неведение, получали знания и познавали свое «я», и это законные наслаждения. А есть такие хитрые увертки, когда мы неграмотно пользуемся заключенным в нас наслаждением, и это нас запутывает, и в конечном итоге приводит к большей майе и, как ни странно, сокращению как свободы, так и наслаждения. И вот это надо очень четко понимать, и что, допустим, всякие там наркотики, всякие там нехорошие эти вещества, там алкоголь, курево и все, что, в общем-то, приводит эйфорию у нас в известной степени, оно, ну, во-первых, не само по себе содержит эту эйфорию, всего лишь открывает то наслаждение, которое в нас есть, причем хитрым образом была запланирована какая-то часть наслаждения на сегодня, грубо говоря, завтра, послезавтра, а мы взяли как бы и все сразу потратили, а на завтра, послезавтра ничего не остается. Ну, вспомните там, значит, это пьяницы достаточно выпить, как он такой веселый, счастливый, значит, все хорошо, а на следующий день похмелье, еще похмелье. Он как бы то, что надо было потихонечку пользоваться в течение какого-то времени, он сразу же начал. А если пьяница много пьет, то, понятно, начинает страдать здоровье, потому что, ну, не хватает, не хватает. Вот, аналогичная ситуация и с наркотиками, но в очень жесткой форме. Вы помните, йога категорически против наркотиков, алкоголя, курева, в общем, всего того, что делает вас несвободными. То есть здесь не вопрос законности, незаконности с точки зрения там какого-нибудь уголовного кодекса. В конце концов, что такое кодекс? Это то, что придумали люди. В одной стране что-то одно придумали, в другой другое, в третьей третье. Это мало, представляет малый интерес. А вот с точки зрения фундаментального закона бытия или закона свободы, он же закон Рита, то есть получается так, что если, ну, как бы мы сокращаем свою свободу, делая что-то, это, соответственно, плохо, это грех. Вот, знаете, вот такое церковное название «грех», да? То есть это деградация, это незаконная деятельность, незаконное наслаждение. Но, опять же, закон Рита, закон свободы. То есть вы, грубо говоря, превращаетесь в раба. То есть это, кстати, очень важное такое замечание, его надо абсолютно помнить, потому что здесь некая такая вот коллизия возникает. Абсолют сделал вас свободными, в том числе и свободными делать любые глупости. Хоть головой бейтесь, понимаете, об стену, да, имеете право. А тут, получается, кто-то приходит и говорит: так, ты это делать можешь или не можешь? Естественный вопрос. Но если меня абсолют свободным сделал даже делать глупости, почему находятся какие-то люди, которые начинают мне, значит, что-то там диктовать? И это очень многих таких, так сказать, интеллектуалов возмущает. И правильно, да? Но это всего лишь, как сказать, когда вы не разбираетесь в ситуации. Понятно, что вы имеете право делать все, что угодно, но, во-первых, вокруг вас есть другие люди, они также не должны страдать от вас, да, то есть с собой делай все, что угодно, да. Но даже с собой ты делаешь все, что угодно, это какая, знаете, эгоистичная взгляд на мир, и мы только что с вами рассматривали, он ведет к тупику. Если вы начнете рассматривать себя и свою жизнь, что вы сами с усами, что вы вроде как с Луны свалились, что у вас не было череды предков, которые фактически предоставили, подарили вам тело жизни, вы чего-то очень фундаментального не понимаете в своей жизни и в своей йоге, и никакого результата вы не достигнете. То есть вы не можете просто так сами распоряжаться своей, вот говорит, вот я распоряжаюсь своей жизнью, как захочу, да? Да, но у тебя тело откуда? Предки подарили. Предки подарили. Ты сам же его не можешь материализовать, не можешь, тебе его подарили, да? Ну, во-первых, сделай тот фактор, чтобы ты отдал священный долг, то есть сам нарожай детей, чтобы твои предки родиться могли. А потом уже, пожалуйста, экспериментируй над собой сколько хочешь. Вот, на самом деле это достаточно четко понималась эта логика, поэтому в Индии все стадии жизни человека делились на 4 стадии, на 4 ашрама. Первая стадия ученичества, второе, ты становишься домохозяином, третья стадия, ты как бы в статусе такого пенсионера-учителя, а вот четвертая стадия, которая называется саньяса, это когда первые три уже отработаны, вот как раз для таких экспериментаторов, вот что хочешь делай, потому что, ну все, ты родился, ты отдал долг и можешь экспериментировать с собой как угодно. Поэтому, как правило, все такие достаточно серьезные практики, в том числе и в йоге, а там есть, знаете, там есть совсем свирепые практики, куда-нибудь там в Гималаях забрался, где холодина страшная, и давай медитируй, если, как говорится, не околеешь, да. Вот, но можно же ведь и не справиться, да, то есть, ну, да, имеешь право, если отдал долги. Вот это вот как раз и называется саньяса, и поэтому многие... такие вот духовные люди называются саньясины. Ну, как и всегда бывает в жизни, все с головы на голову ставится, все путается, все извращается, и вы можете там встретить там, как это, молодого саньясина, да, на вопрос, а как там насчет долга, как там насчет там, нарожать детей, дать образование, он начнет вам какие-то там свои духовные теории говорить, но это не наша задача, это вот наши индийские братья и сестры, пусть разбираются, это им ближе. Но сам факт того, что есть какие-то поступки, которые фактически расширяют вашу свободу, а есть поступки, которые сужают вашу свободу. Причем рассматривать надо не с позиции одной жизни, а с позиции череды жизни. Потому что в рамках одной жизни ничего не видно. Одна жизнь – это как один день как это, человека. Да? Она на более долгосрочную перспективу смотреть. И вот что мы с вами имеем? Мы с вами имеем такую вот достаточно интересную вещь, что фактически наслаждение, оно порождается нашим высшим «я». Если мы правильно используем это наслаждение – то тем самым мы расширяем свою свободу, тем самым мы сокращаем покрывало неведения, и у нас появляется возможность больше наслаждения испытывать. То есть по этой причине вопрос йоги – это вопрос такой, как это, скольжение по законным наслаждениям, таким образом, чтобы ну как, все лучше, лучше, лучше и лучше. Вот это вот основная логика. Вот это основная логика. А теперь дальше мы с вами коснулись изучения такого более-менее детального строения человека и неких таких эволюционных особенностей устройства нашего тела. Ну, каждый из вас прекрасно знает, что помимо наслаждений у каждого из вас есть еще другая вещь, она называется боль. Боль. И возникает вопрос, а что ж такое боль, откуда она берется и вообще, что это такое? Вроде как Абсолют вас сотворил по своему образу и подобию, вот, и вроде как он нас, наше естественное состояние сат-чит-ананда, а про боль там ничего не сказано. Вот такой вот самый первый такой логический вопрос. Ну и ответ следующий, да, действительно, по сути дела, вещь, которую мы с вами называем боль, это наше изобретение. Это наша, можно сказать, прогрессивнейшая придумка, которая показала чудесные результаты. Поэтому очень странное такой призыв в кама-йоге. Все то, что доставляет вам неудовольствие, боль, негатив, заслуживает самого пристального внимания и уважения. По той простой причине, что это как бы копия, отражение вашей духовной эволюции и предыстории. То есть просто так боль не появляется. Боль, во-первых, ну, здесь сложный вопрос, как она вообще, что, ну, вот, как она вообще возникает. Одно из возможных объяснений, это когда ваше наслаждение делится на две части и сталкивается лбами. От этого рождается боль. То есть, по сути дела, боль – это производное наслаждение. То есть самой по себе боли нет как таковой, но есть вот такое замысловатое использование наслаждения, которое превращается в боль. Так вот, если есть боль, это очень резко увеличивает прогресс, эволюцию познания, так как оберегает нас в нашей свободе от ненужных поступков, от каких-то таких опрометчивых каких-то решений. И, ну, грубо говоря, можно сделать такую схему из кнута и пряника, из естественного наслаждения и из боли, чтобы направлять существо по нужной траектории жизни. Ну, понятно, что если бы у вас не было боли, и вы там бы руку в огонь сунули, она бы у вас сгорела, а вам все равно. Значит, ну, понятно, что долго так не прожить. Поэтому надо очень философски относиться к боли. Надо очень философски относиться к боли как наследию, которое нам подарили наши предки, подарив нам наши тела. Значит, наша же задача крайне уважительно относиться к любой нашей боли, но в то же самое время вырабатывать такие механизмы, которые бы позволяли нам пользоваться наслаждением сегодняшним, увеличивая завтрашнее. Так как это у нас не первый семинар, а уже четвертый по кама-йоге, я всех интересующихся направляю, значит, на сайт OpenYoga.ru и на наш YouTube-канал, где выложены записи предыдущих, ну, там, частично выложены предыдущие наши семинары, а в самое ближайшее время будет на openyogaclass.com курс сделан по кама-йоге. Он сейчас еще, к сожалению, пока не готов, некому этим заняться. Вот, там мы более подробно рассматривали все, ну, все эти темы. И в том числе мы подошли с вами к вполне практическим таким советам, как использовать каждодневное наслаждение правильным образом. И один из советов был такой, как бы скользить по наслаждениям, потому что любое наслаждение, которое мы испытываем, самое главное вовремя в нем остановиться. А это дается наиболее тяжело. И поэтому, чтобы компенсировать, ну, то есть, такой пример, давайте, чтобы быстро вспомнить, вот вы читаете одну книжку, оторваться не можете, но если вы читаете две интересных книжки, вам уже легче оторваться от одной и начать читать другую. Вот точно так же, по сути дела, распорядок жизни йога – это распорядок, когда вы скользите от одного наслаждения к другому. Так что вот как только вы взяли максимально возможно от чего-то одного, вы переключаетесь на что-то другое. И это как бы ваш личный образ жизни, который каждый должен выработать для себя сам, согласно своему, там, своим предпочтениям, ну, своим обстоятельствам жизни, потому что мы все выглядим одинаково, но даже на уровне устройства нашего там каких-то процессов внутри нас, мы достаточно серьезно можем отличаться. Значит, дальше мы с вами уже коснулись такой темы, что в течение дня или в течение какого-то промежутка времени жизни есть наслаждения, которые мы с вами обязаны, если идем духовным путем, грубо говоря, получать вот таким умным образом. Взяли здесь, перепрыгнули на другое, взяли там, перепрыгнули на третье, взяли еще, перепрыгнули на четвертое, а потом в какой-то момент этот цикл замыкается. И если у вас есть замкнутый цикл наслаждений, по которым вот вы его проходите, какой-то маленький циклик в течение дня, есть какой-то цикл, который вы проходите в течение недели, есть какой-то цикл более большой, который вы проходите в течение там, времени года, есть больший цикл в течение, грубо говоря, года, есть еще больший цикл в течение какого-то там значительного периода, ну, допустим, детство, отрочество, юность. То есть и вот эта некая цикличность, если она замкнута, то вы йог, время работает на вас. Вы все ближе и ближе обычной, я подчеркиваю, самой обычной своей жизнью вы приближаетесь к познанию своего высшего Я. В чем проблема? Очень серьезная проблема. Проблема заключается в том, чтобы сделать вот этот список замкнутым, чтобы все присутствовали наслаждения, а вы бы прыгали от одного наслаждения к другому. Нужно одно наслаждение, которое у нас слабо развитое или вообще не развитое, а именно интеллектуальное наслаждение от разума. До тех пор, пока у нас нет разума, отточенного разума, мы не в состоянии получать тонкие составляющие наслаждения, и мы не в состоянии отказаться от предыдущего более низкого наслаждения к более высокому, потому что более высокое наслаждение, оно связано с вот, принципами разума. То есть и получается, что вопрос оттачивания разума, это, как ни странно, вопрос работы с наслаждениями. И действительно опыт показывает, что ученые, очень счастливые люди, так как они заставляют свой разум работать, они, там, скажем, изучают ту или иную проблему, концентрируются над ней, убирают все паразитические мысли формы с позиции разума, достигают однонаправленности, и возникает такой эффект математики. Я его называю эффект математики, но это вообще, строго говоря, эффект любой науки. Когда ты начинаешь ее изучать, тебе кажется, что это в чистом виде боль. Ну, откройте какой-нибудь учебник там, по математике, посмотрите на значки интегралов, дифференциалов там, и прочего-прочего, вам тошно станет. И первые шаги, когда вы будете продираться по изучению науки, будут казаться вам ну просто наказанием. Почему? Потому что этим самым вы перестраиваете или даже, может быть, какие-то свои структуры вашего разума. Но потом, по мере того, как вы становитесь профессионалом в вот этой умственной области, умственная деятельность доставляет ни с чем не сравнимую эйфорию, наслаждение, радость и счастье, которой лишены люди, ну, у которых нет интеллектуальной составляющей. То есть, поэтому для полного спектра радости и счастья, наслаждения, надо развивать разум и быть готовым к тому, что сперва это боль в чистом виде. Заставьте ребенка маленького там, математикой заниматься, он будет верещать, убегать там, и так далее. Но если он в течение времени... Так, зайцы, вы сейчас грохнетесь вместе вот с этой. Она вас аккуратно, она прибита к стенке. Друзья, проконтролируйте вот эту, а то они туда залазят вдвоем, она же, как она там? Аккуратненько, прошу. Лазить можно, но только проконтролируйте, чтобы все было это, окей. Кто-нибудь, проконтролируйте, пожалуйста, а то я, вам не видно, а мне все видно отсюда. Да. Вот, да. Значит, лазить надо. Я бы сам бы залез бы и прыгал, и веселился. Только чтобы было все продумано. Значит, и получается такая вот засада. Она нашла отражение в том числе и у йоги, в йогах-сутрах Патанджали, соответствующая, как ступень называется, Милуся, на санскрите, самообразование постоянного. Схватхьяя называется, даже йога так называется. Йога схватхьяя – это фактически научная йога в том смысле, что если вы каждый день занимаетесь этим самообразованием, да, вы постоянно мозги заставляете работать, то вы, как ни странно, становитесь счастливым человеком. А если нет, что бы вы ни делали, на какие бы вы увертки ни делали, вы бы определенного спектра наслаждения в течение дня или не получаете, и вы несчастны. Вот в этом большая проблема, что замкнуть вот этот вот круг можно не раньше, чем мы начнем работать с разумом. Ну, помимо разума, безусловно, есть наслаждение там от тела. Вот вы делаете там хатха-йогу, получаете наслаждение, это законное наслаждение. Раз сделали, потом решили покушать. Покушали, получили законное, вы как бы спрыгнули на следующее. Значит, потом потрепались с этими единомышленниками, тоже наслаждение языком почесать, да, ну, в известных пределах, конечно, да. Потом раз перепрыгнули на что-то другое, потом надо что-то интеллектуально себя, значит, это напрячь, занять, там получили наслаждение. А потом круг, как вы понимаете, вы как бы проходите, а потом наслаждение, вы легли спать и с удовольствием поспали, утром с удовольствием проснулись и по новой, понимаете, да? Вот, и поэтому, если хоть одна цепочка недоработана, то есть вы, допустим, не получаете физического упражнения, вы долго ехали в машине в скрюченном состоянии, и тело прям ноет и просит, чтобы вы его размяли. Понятно, что если вы его не будете разминать, и оно у вас будет ныть, то это негативно будет сказываться на вашей медитации о высшем, потому что вы будете просто тупо отвлекаться. Вы там не выбрали все наслаждение, а пытаетесь взять более тонкое наслаждение. Вот еще раз, почему йога за физуху? Вот почему, ну, как бы не следует забывать о физическом теле. То же самое с едой и там и со всем. Теперь неприятная новость. Совсем неприятная новость, но прежде чем неприятную новость я скажу, я хлебну своего законного наслаждения в виде кофе, хотя кто-то говорит, что это незаконное наслаждение. Но оно, правда, такое слабенькое, что хорошо, пусть будет чай. Так, значит, плохая новость. Если вы не выбираете того наслаждения, источником которого является высшее я, а все остальное всего лишь, как говорится, сосуд для того, чтобы набрать это наслаждение, то есть если высшее я, грубо говоря, выделяет ананду через ту или иное проявление, а вы, ну, деятельность, а вы по той или иной причине не используете это, а это наслаждение, грубо говоря, скисает и превращается в свою прямую противоположность, боль, невостребованность, подавленность, ну, в общем, отрицательное состояние, это, кстати сказать, один из многочисленных способов, как получить изначального наслаждения, боли, что-то неприятное. Я вам это все еще раз, я напоминаю, очень коротко освещаю, потому что эта тема глубокая, и мой сейчас уровень, он скорее популяризаторский, я надеюсь, что вы будете этим заниматься, изучать, медитировать, практиковать соответствующие кафедры в Международном открытом йога-университете. Здесь очень много работы, наблюдений за собой, дискуссий можно провести, поэтому я какие-то куски перепрыгиваю по понятным причинам. Время мало, да? Сколько? 5 минут, отлично, да. Вот, но тем не менее, если вы поймали себя в жизни на то, что вы себя плохо чувствуете, что-то вот не то, очень может быть, что какой-то спектр из наслаждений вы не выбираете, и он превращается в свою обратную противоположность, он начинает вас мучить. Он начинает вас мучить и отравлять вам жизнь. Еще хорошо, если так, потому что, ну, об этом чуть попозже, да. Самое ужасное, когда что-то идет не так, а вы даже это не чувствуете никак. Знаете, вот гораздо в этом смысле может быть страшнее, это не когда вы чувствуете явный дискомфорт, он заставляет вас шевелиться, что-то там изучать, на семинары приезжать. А когда у вас жизнь такая серая безысходность, вроде и неплохо, но и нехорошо. Вроде ты живешь, а вроде тебя уже похоронили. Помните этот кот Шрёдингера? Наполовину жив, наполовину мертв, да? То есть вот такая вот серая беспросветность. То есть явной боли нет. Понимаете? Почему? Чем хороша явная боль? Явная боль заставляет шевелиться. А тут даже мыслей нет. И это самое страшное, что может быть, потому что люди, вот совсем им плохо. Когда плохо, а они даже не понимают, что им плохо. И иногда даже срабатывает такое лекарство в виде встряски, там, облиться холодной водой, или там, в поход куда-нибудь, или вот на наш семинар приехать. Да, вот встряски, как ни странно, иногда вот выводит из этого вот состояния. Такого состояния отравления, когда вот ваш потенциал жизненный выделяется, а вы его не тратите. То есть, грубо говоря, жизнь идет, а вы не живете. То есть вот жизнь идет, да, полноценная жизнь. У кого-то она бьет фонтаном, там, в каких-то достижениях, каких-то там действиях, да, а у вас ничего подобного нет, и вы как так интуитивно, вам тошно, плохо, в общем, отравление, отравление. Вот, поэтому очень тяжело работать с людьми, которые находятся в таком состоянии, потому что им что воля, что неволя, все равно. Значит, все эти психологи, психотерапевты до алкогольных запоев заходят, работая с такими, что называется, этими случаями, да, потому что здесь все гораздо, гораздо тяжелее. Нельзя свести жизнь человека всего лишь к какой-то материальным факторам. Ну, правда, что сейчас? Сейчас современная это медицина, психотерапия или не знаю как. А просто решай, а плохо, а вот антидепрессант попей. Правда, мы его недавно тут изобрели, он всего там 10 лет как существует, все побочные эффекты нам неизвестны. Ну, а может, выживешь потом. Ну, сейчас тебе, главное, тебе сейчас станет хорошо. А вот что там под старость лет или что будет в следующей жизни, ну, об этом мы не знаем, потому что вот изобрели 10 лет назад всего. Может, ты не доживешь, может, это яд страшный. Помните, как это? Героин изобрели. Была эта самая, как это, морфиевая зависимость была, такая сильная проблема. Решили лекарство сделать. Героин. Понимаете, да. Вот я боюсь, как бы у нас вот та же сейчас ситуация. В общем, бойтесь химии. Я не знаю, я вот, к сожалению, я об этом кричу, но никто не слышит. Химия страшная вещь, потому что химия... Химия серьезнее, чем нам кажется. Да, значит, вернемся мы. И если вы не выбираете известное радость, счастье, наслаждение, оно в подавленность, такое вот нехорошее состояние превращается. И самое страшное, вот такую в серую составляющую, то есть еще раз, явно выраженное, с ней можно работать. Вот, значит, и об этом так или иначе мы с вами уже говорили, Но здесь есть, понятно, еще один очень сверхфактор, о котором мы потом поговорим сегодня, после перерыва. Значит, это фактор секса. Мы уже отчасти касались его, но теперь настало время более, так сказать, подробно к нему перейти. Дело в том, что вот эта вся свистопляска со скольжением по наслаждению включает в себя в том числе и то наслаждение, которое мы получаем при занятии сексом. А занятие сексом на самом деле, оно, ну как вам сказать, одно из самых коварных в том смысле, что это нам кажется, что мы просто прекрасно время проводим. А на это завязано, как вы помните, что? Продолжение жизни. Дети рождаются от этого. И получается, что природа, она не доверяет вашим мозгам в плане продолжения жизни. И очень жестко программирует устройство вашего тела и самое неприятное устройство вашего мозга на вот такое благородное занятие, как занятие сексом. То есть вот так все там хитро пронизано, так все эти вот именно на химическом уровне, вот на этом уровне, совсем таком вот таком глубинном уровне это зашито, потому что надо было в течение эволюции сделать кнут и пряник, когда у вас еще мозгов не было. То есть вот вы сексом занимались еще в телах, когда, собственно, и мозгов не было, да, а уже занимались. Да? То есть это одно из самых глубинных пронизывающих буквально все структуры вашего тела и разума деятельность, и она, грубо говоря, очень коварная. Она также коварная. Ну, во-первых, она коварная, как мы говорили, что если вы не выбираете известное, так сказать, наслаждение от этой деятельности, оно тут же превращается в свою противоположность и начинает со страшной силой отравлять вам жизнь, прямо вот по полной программе. А с другой стороны, поступить с этим вашим проявлением, этим вашим наслаждением, как ни с каким, наиболее сложно, потому что даже мозги ему подчиняются. То есть, грубо говоря, вот если с какими-то другими удовольствиями, неудовольствиями, вы можете включить разум. Почему йога и заставляет вас оттачивать разум? Потому что разум затмевает все более, ну, условно говоря, низшие наслаждения или другого спектра наслаждения. То есть в этом отношении, знаете, ваш разум как такой, вот вы играете в карты, как это, туз, да, который бьет все остальные карты. Разум может все бить, кроме одного – секса. Секс, когда ему надо будет проявиться в вашей жизни, и разум станет на пути, так вот, секс просто выключит ваши мозги. Что, чем он, собственно, и занимается. И от этого гигантское количество проблем у человечества, но также гигантское количество пользы. Почему? Да потому что стабильно большой процент рождение детей от незапланированной беременности. То есть, в общем-то, никто не собирался рожать детей, но когда надо, известные, значит, эти самые механизмы включились, выключили вам мозги, хоп-хлоп, и вот вы там, как это, счастливая мать или счастливый отец. И если, а это вообще самая священная вещь, мы об этом сегодня говорили, о том, что жизнь должна продолжаться. И поэтому любое учение, течение, религия, там, философия, которая выступает против секса, по сути дела выступает против жизни, и по сути дела это вопрос времени, когда оно будет сметено с лица земли. Исключений нет. Уж насколько я помню было... Это самое в этом, в СССР секса нет. Это, чем закончился СССР? Да? Вот так же и во всем остальном. Вот, об этом мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Но я вас прошу еще раз очень так это философски относиться ко всему, размышлять, потому что эти темы, они не столь очевидны, как кажется на первый взгляд. И помните, что есть темы, где включается также защитная реакция вашего разума. Есть темы, которые разум, ну, отключается. Вот есть вопросы, задаешь разуму, а разум говорит, а мне неинтересно. Это не разум говорит, что ему неинтересно. Это какой-то более глубинный механизм выключает интерес, который побуждает разума. Ну, то есть, вот это вот майя, которая держит нас, с одной стороны, в неведении, а с другой стороны, не дает роду людскому умереть, это очень-очень захватывающее занятие по изучению и так далее. Ну, давайте об этом попозже. Кнопочки жмем. Да, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com. Вся информация, бесплатный интернет-йога-курс. Ура!